Моравский боярин Блуд был совсем не похож на деревлянского Волоха. Он знал цену на мисм. Однако, пряча в ларец полученное от доверенного купца рамейское золото, много больше, чем 4 монеты, христианин Блуд думал точно так же, как жрец-язычник. Коли выйдет все у рамейского засланца, станет тогда Блуд главным советчиком Ярополка. Не выйдет, значит, останется одно только золото. Ромеи, хоть и хитры, да глупы. Не ведают того, что не станет сын Святослава на отцов путь. Не та у него закваска. Никто из сыновей князя Пардуса не унаследовал его славу и удачу. Ярополк — добрый князь, но нет в нем свирепого воинского духа, побуждающего к подвигам. Олег слишком молод и слаб, и старший брат никогда не даст ему подняться. Владимир. Владимир был бы хорош, храбр, силен, не глуп, и вдобавок язычник. Нет у него пиетета перед оплотом истинной церкви, коей является Константинополь для Ярополка Киевского. Блуд о Владимире много знает. С дядькой его Добрыней они в крепкой связи. Через Блуда Добрыня много добра в южные края продал. Это и Блуду выгодно, и Добрыне. Без Блуда северный товар мимо княжьей казны не продать. Владимир мог бы поддержать славу отца. Но Владимир сидит далеко, в Новгороде, и потому в Царьграде его в расчет не берут. А берут там в расчет то, что напели рамейским купцам доверенные люди Блуда. Мол, грозен Ярополк, а что молод, так на то при нем князь воевода Свинельд. То, что вместе со Святославом Хазарию и Булгарию взял, и на Фракию с Македонией ходил. Свинельд знает, как с Византией воевать, и Ярополка тому научит. Конечно, Свинельд не молод, однако у него есть сын, тоже славный воевода из Святославовых ближников. Тоже ветеран булгарских рамейских войн. Словом, бойтесь рамеи Киева. Такова, по мнению Блуда, была самая верная политика. Рамеи, когда не боятся, грабят, а когда боятся, платят. В данном случае платят ему, Блуду, за верные вести и содействие. Правда, в тот день, когда посланник передал ему деньги, Блуд еще не знал, что сделка будет стоить ему 2 верных слуг. От дурни пришлось избавиться, однако за каждого из них Блуд выставил рамеям счет по 20 марок серебром. Это справедливо, ведь сын воеводы удрал исключительно из-за попустительства рамея-посланца. Надо же! Рамей с рожей копченого — сын Патрикия империи. Кого только не выносят на гребень власти причуды имперской политики. Блуд всего один раз был в Константинополе, в свите старой княгини, но считал, что знает об этом городе все. Он был очень высокого мнения о своем уме, боярин Блуд, и считал, что неплохо умеет мыслить по-византийски, лучше всех в полуварварском городе Киеве. Единственный, кто, по мнению Блуда, был для него опасен, — это старый Свинельд. Тем приятнее получить золото за то, чтобы его избавили от главного врага. Блуд хихикнул, спрятал шкатулку на дно сундука и запер хитрый византийский замок. Пожалуй, сейчас самое время попробовать новую наложницу, которую ему привезли из Шимахи. Как она похожа на княгиню Наталью! Именно из-за этого сходства приказчик Блуда и купил девку. Знал собака, что хозяин вожделеет княгине. Но Ярополк об этом знать не должен. Так что Блуд попользуется девкой, а когда она ему надоест, подсунет ее через третьи руки какому-нибудь из своих недругов. А потом постарается, чтобы князь о девке узнал, и одним соперником у Блуда станет меньше. Воистину, здесь, в Киеве, нет никого хитрее боярина Блуда. «Этот Блуд хитер, как шакал», — сердито сказал Йонах. «Клянусь своей саблей, он сам их и зарезал». 2 моровян нашли сегодня утром в одном из закоулков Щековицы, мертвых и ободранных до нитки. «Может, и сам», — не стал спорить Сергей, — «но мы этого уже не докажем. Надо было поймать их, пока они были живы». 3 родичей, Артем, Славка и Йонах, понурили головы. «Бог с ними», — сказал воевода. «Зато мы теперь знаем, кто у нас в Киеве дружит с рамеями. Рано или поздно Вы поймаете его на горячем. — Поймаем! — воскликнул Йонах. — Обязательно поймаем, бать! — поддержал его Славка. Артем промолчал, потому что он знал Блуда лучше, чем братья. Позже он отозвал Славку в сторону. — Помнишь, я говорил тебе о Ромее, который наших булгар обижает? — Ромее? Каком? — Забыл, — укорил старший брат. Матушки опять жаловались. Ходят на церковный двор, бесчинствуют, к женщинам пристает. — Так, может, это князю пожаловаться? — предложил Славка. — На что? Слова обидные при всем народе повторять? Еще больше стыда. Да и сам посуди, Ромей этот не от себя безобразие творит. Кабы так, его бы уже давно сами прихожане окоротили. Значит, сила за ним. Вот и узнай, чей это Ромей и кто он таков. — Узнаю, — пообещал Славка. — Нынче же займусь.